Печное дело. Изба досталась мне старая, древняя даже. Если снаружи ветхость ее можно было попросту прикрыть тесом, то уж внутри кое-что пришлось поменять. Пол был щелястый и холодный, рамы гнилые, стекла потрескавшиеся, но самое главное — разваливалась печка, старинная, глинобитная. Существовала некогда несложная технология, из досок сооружалась опалубка, заливалась жидкую глиной, и глину эту долбили потом деревянным пеньком-толкачом, пока она, выпустив всю воду, не превращалась в камень. Ослужив кое-как одну зиму, трещиноватая печь, не топившаяся лет 12, пока дом стоял без хозяина, стала приходить в совершеннейшую негодность. Каждый день я вынимал из ее нутра куски обвалившейся глины. В конце концов, она прогорела насквозь, и дым через щели повалил в комнату. Сколько-то времени я пытался противостоять бедствию, замазывая трещины свежую глиною, но она держалась недолго. Высыхая, отслаивалась от стенок, и дым снова пробивался наружу. Стало понятно, что уходить в следующую зиму с такой печкой нельзя. Позвал я самого мастеровитого мужика в нашей деревне. Он поглядел и сказал: «Можно». Мне было поручено разломать реликтовое творение и купить в колхозе огромное количество кирпича. На том и порешили, скрепив договор самым традиционным способом. Помнится, мастеровитый сосед, разглядывая широченные скамьи, пущенные вдоль стен, в задумчивости проговорил: «Да, у пьяненьких мужичков здесь поспато». Затем еще восхитился прежними мастерами, объяснив, что скамьи сделаны из цельных плах, да не пиленных, а колотых. Брали кряж, надсекали с торца и начинали в трещину забивать клинья, пока бревно не лопалось. Разобрал я кирпичную трубу, разворотил печку, повыносил все во двор, подмел и вымыл запылившуюся комнату. На это ушло 3 дня. Мастеровитый сосед, возвращаясь вечерами с колхозной работы, всякий раз останавливался перекурить и высоко оценивал мои трудовые свершения. Потом указал, где накопать глины, я и это исполнил, затратив еще 2 дня. Наконец, когда я решил, что череда моего подвижничества завершена, и теперь за дело возьмется сосед, он вдруг сказал: «Зятю надо фундамент до холодов положить». «А после фундамента?» «Можно. Весной. А то ведь в мороз глину не размешаешь». Переживать мне было некогда. Ладно, думаю, человек он некрещенный, какой с него спрос. Следующим взялся за дело самый знаменитый на всю округу печник, обитавший в райцентре. Я приехал к нему, уговаривал. Он, как знающий себе цену мастер, отказывался, но в конце концов согласился. Показал несколько книг, в которых были печи и его конструкции. Потряс нагромождением разнообразных знаний о дымоходах, кирпичах и теплопроводности, заявил, что крещенный, но Бог у него в душе, по этим словам безошибочно определяется закоснелый безбожник, и лишь тогда мы благополучно отправились в мою деревню. Тут мне пришлось заниматься точнейшими измерениями и черчением на полу, чтобы дымоход будущего печного шедевра попал точно в отверстие от прежней трубы. На другой день я выпиливал огромный кусок пола, на котором должна была покоиться самая лучшая в районе печь, подводил под края этой площадки 6 кирпичных столбов, заказанные легендарным умельцем фундамент. Потом безостановочно пошли требы и службы, и к мастеру я попал чуть ли не через месяц. Снова привез его домой. Заглянув в подпол, он определил, что 6 столбов маловато, надо бы 9. После его отъезда я скорехонько наловчился уже, соорудил еще 3 столба под средней линией будущей печки и стал терпеливо ждать назначенного мне срока. Между тем короткое здешнее лето по обычаю кончилось, начались дожди, ветра, ночные заморозки, спать приходилось в одежде, да электрический обогреватель немного еще выручал. В назначенный день прибыл мастер, надел фартук, очки, разложил инструменты и пошел посмотреть приготовленную мною глину. Глина была 3 сортов — из ближнего оврага, из дальнего и размоченные комья от старой печки. Мастер помял пальцами и одну, и вторую, и третью. «Не нравится». «Да чего ж не нравится, когда у нас ею все пользуются? А у вас всегда плохая глина была. 600 лет всех устраивала, из нее за это время поди не 1000 печей сложили, да и собор самый большой на всю округу, из этой же глины. Кирпичи ведь прямо здесь и пекли. Я с этой глины работать не буду». «Так где же взять хороший?» Он назвал место неподалеку от районного центра. Через год-другой, когда счет крещенных мною пошел на тысячи, а погребенных на сотни, я нашел бы и грузовик, и помощников, а в ту пору рассчитывать можно было лишь на себя. Оттуда мне не привезти. Ну, а это не подойдет. Не нравится мне ее консистенция. Не люблю я с таким материалом работать. Сказал еще что-то про суспензию, эмульсию, ингредиенты и уехал. И тут, по недостатку духовного опыта, совершил я большую ошибку. Надобно было сразу начать молиться за мастера, да не просто, а усиленно, или, как мы говорим, сугубо, но я совершенно забыл про несчастного, тем более что служебная необходимость вновь на несколько дней отвлекла меня от холодной избы. И вот возвращаюсь, а глина в корыте замерзла. Продрожав в телогрейке и ватных штанах до утра, я начал носить в дом кирпичи. Глину приходилось рубить комьями и отогревать на газовой плитке в кастрюлях и в ведрах. Так совпало, что в это время один немастеровитый сосед начал класть печку своему сыну и все приходил ко мне для обмена творческими достижениями. Мы, быть может, и помогли бы друг другу, но уже после первого ряда кирпичей задачи наши стали решительно расходиться. Он строил обыкновенную русскую печь, а я неизвестно что, но в размерах, заданных большим мастером под неведомую конструкцию. Попутно выяснилось, что кирпичи мои, а колхоз собрал мне все остатки со складов, разной величины, и оттого ровных мест на стенах сооружений оказывалось совсем немного. Правда, впоследствии всякий новый человек, попадавший в дом, почему-то усматривал в этой щербатости невидимую мною закономерность и восхищался способностями печника, сумевшего выложить столь непростой орнамент. Это, наверное, работа и называлась фамилией печной знаменитости. Зато сосед мой видел когда-то, как с помощью деревянной опалубки выкладывается внутренний свод, и рассказал об этом мне, а то ведь я не мог сообразить, каким образом лепится из кирпичей потолок. Потом выяснилось, что потолок получился неправильный. У правильного в каждом ряду должно быть нечетное число кирпичей, потому как самый верхний, одинокий, замковый, должен распирать своды, а у меня в каждом ряду насчитывалось 12, то есть замковых или вовсе не было, или выходило по 2. «Так не бывает», — сумрачно говорил сосед и снова лез пересчитывать. С большим мастером я встретился только зимой, когда приезжал в Дом культуры на детский утренник. Помню, учительница вывела меня на середину зала и спрашивает: «Дети, знаете, кто к нам пришел?» «Дед Мороз!» — грянули они как по команде. После утренника сталкиваюсь на улице с печником. Согбенный, еле ползет. Спрашиваю, что с ним случилось? Оказывается, вернувшись от меня, он тяжело заболел, воспаление легких, полиартрит, какие-то осложнения, так до сих пор выкарабкаться и не может. Старуха моя сильно ругалась. «Что ж ты, — говорит, — дурень сделал? 60 лет, — говорит, — у нас священника не было, наконец появился, а ты его выгнать надумал. Да за это, — говорит, — такое наказание может быть?» Вот руки скрючило, ни кирпич, ни инструмент держать теперь не могу. Велел прощения просить, без этого, — говорит, — никакой мне надежды не будет. Так что уж вы... Тут-то я и понял свою вину. Надо было в тот самый день начать молиться за бедолагу. Спросил он еще, как завершилась история с печкой. Я рассказал. «А какой, — поинтересовался, — системы, какой конструкции?» «Да бросьте вы, — говорю, — какая уж там конструкция? Без шапки можно спать». Вот и вся система. «Да в своде еще по 12 кирпичей уложилось». «Так не бывает, — говорит». «Да я сам знаю, что не бывает. Только куда уж теперь от этого денешься?» Он пообещал, если оклемается, бесплатно переложить печь и даже соглашался на нашу глину. «Теперь, пожалуй, оклемаешься, если и сам будешь молиться, конечно». «Придется, наверное. Старуха тоже вот заставляет». К весне он почти поправился и летом приехал перекладывать печь. «Как же вам удалось трубу в старое отверстие вывести? Ведь все было рассчитано под специфическую конструкцию». «А это что, не специфическое?» «И кирпичей в своде действительно по 12. «Виноват, — говорю. Коэффициент полезного действия чрезвычайно мал, уж больно толстые стены. То есть вы пожертвовали теплом ради излишней прочности. А что это за лежанка? Почему 2 чугунные плитки? Ну, спереди это понятно, а сзади-то зачем?» «Объясняю. что сначала, как положено, установил плитку спереди, в устье печи, но дымоход получился почти прямой, и от неистовой тяги дрова вылетали под самые облака, а то, может, и выше. Тогда для усложнения дымохода и чтобы не засорять поленьями небеса, сложил еще одну плиту сзади, соединил ее вдоль стены с передней. Вот и получилась лежанка, на которой хорошо спину лечить. Да и Барсику она очень нравится. Зимой, как только с драки придет, и на лежанку. Окровавленную морду оттапливать. На морозе ведь не умоешься. А тот сядет, отворотившись от меня, языком и лапами поработает, потом, зажмурившись, оборачивается, представляет морду для обозрения. Переносится исполосована, над бровью клочка шерсти не достает, одно ухо стало узорчато-кружевным, а от другого и вовсе почти ничего не осталось. Наконец, осторожно открывает один испуганный глаз, этот на месте, другой тоже цел. «Все в порядке», — говорю, «молодец». Он вмиг спрыгивает с лежанки и, не замечая миски с едой, направляется к двери. Стало быть, еще не последний раунд сегодня. Мастер сосредоточенно примолк, вероятно, продумывал технологию переделки и оценивал объем предстоящих работ. «Вы бы не напрягались, — говорю, — меня эта печь вполне устраивает». Он улыбнулся. Впоследствии мы встречались нечасто, но всякий раз с неизменной симпатией. Я испытывал искреннее уважение к этому человеку за все, что в наших печных делах довелось ему выстрадать, понять и преодолеть. Похоже, он отвечал точно таким же чувством.